9. Юля. Просыпаюсь от тревожного шума. За окном темно, а в дверь звонят и тарабанят. Так шуметь может только Ковалева. Я не ошиблась в догадке, когда доковыляла до двери и глянула в глазок. На всякий случай посмотрела на себя в зеркало. Мамочки, кто ж в таком виде гостей принимает? После бассейна и естественной сушки на голове гнездо. Минуточку. Схватила расческу, кое-как привела в порядок волосы, только после этого открыла дверь. «Наконец-то!» — взволнованная Ксюшка сгребает меня в объятия. «Живая?» «Конечно, живая. Какая еще?» Слабо трепыхаюсь, стараясь ослабить хватку. «Спала я. А мы уже чего только не придумали себе. Хотели МЧС вызывать, дверь вскрывать». Она с Вадимом. Он, хмурясь, сверлит меня тяжелым взглядом. Вижу, он в курсе моего положения и еще не до конца протрезвел. Проходите уже, чего на пороге стоять? На всякий случай заглядываю через плечо Брянцеву, но мало, вдруг дружок его где прячется. Наивное. А не надо было идеализировать. Убедившись, что их только двое, иду вперед них на кухню, ставлю чайник, достаю чашки, сканирую холодильник на предмет угощения к чаю. «Ты когда успела сбежать из сауны, Юля?» «Даже не попрощалась», — с укором отчитывает подруга, присев за стол. Вадим сел рядом с ней, а я напротив. «Извините, так получилось». «Что сказал Женя?» «Ничего», — пожимая плечами. «Сомневается, что ребенок от него». «А он от него?» У Вадима слегка заплетается язык. «И ты туда же?» — воскликнула Ксю. И с чувством ударила ладошкой по столу. «Юлька врать не будет. Они же наш диван на прочность проверяли, помнишь?» «Хороший диван», — мотнул головой Брянцев. «Качественный. Дети с первого раза получаются. У нас сразу двойня, а у вас?» «Я не знаю. Я этот вариант не рассматривала. И теперь мне становится реально страшно. Как я буду справляться одна, если детей родится больше одного?» «Кто о чем?» — изобразила фейспалм Королева. «Юль, ты не переживай». Считала мою реакцию. «Женька переспит с этой новостью и на коленях к тебе приползет. Вот увидишь, и ребенка признает, и замуж позовет». «Приползет», — согласился с невестой жених. «Он из нас троих самый раздяистый». «Раздяй», — произносит практически по слогам. Ксюшка шикает на него за словечки. «Но добрый и ответственный». «Да уж, ответственный. Смешно». «Ты извини за эту сцену в сауне». Покаянно тряхнул головой Вадим. «Я шуткануть решила, а тут видишь, как получилось». «Да ладно, я даже рада, что все так вышло». Чайник, вскипев, отключился, и я рада небольшой паузе. Подскакиваю, как гостеприимная хозяйка, наливаю всем чай. Я не хочу за него замуж. Я ему о беременности рассказала, просто чтобы он знал. Но больше между нами ничего нет. Мне ничего от него не надо. «Эй, ты что такое говоришь, Жданова?» Ксюха округляет глаза. «Ты хоть представляешь, как тяжело одной растить ребенка?» «Конечно, представляю. У меня же пример был перед глазами». Улыбаюсь ей. «Ты же справилась, и мне не страшно». «Я это другое, у меня были тетя Лида и ты». «У моего малыша есть я», снова пожимая плечами. Не запугает. «И мы есть у твоего малыша». На стол с грохотом опустился кулак Брянцева, да так, что чашки подпрыгнули. «И мы с Ксюхой тоже». «А вот видишь», взмахиваю пальцами в воздухе, поддерживая жениха подруги. «Вырастим, воспитаем». Пьем чай, поглядывая друг на друга из-под полуопущенных ресниц. «Долго еще в сауне были?» Заполняю паузу. «Только что оттуда. Младший Альшевский бунтовать начал. Они первые уехали». «И Жек с ними», зачем-то добавил Вадим, хотя мне это совсем не интересно. «Он в дрова?» И кашу. «Кашу это как?» «Саша ему по морде врезал», — понизила голос Ксюха. «За тебя. Мой тоже хотел ему по шее надавать, я не разрешила. У меня от ее слов под ребрами стало больно, хотя, казалось бы, с чего? В кашу это? С переломами? А если последствия? Мамочки, из-за меня. Едва подавила в себе желание подскочить, схватить ключи и деньги на дорогу, мчаться куда-то, искать Азанова, жалеть и ухаживать за болезным. Ольшевский его в клинику повезли, продолжает подруга. Сотрясение проверить. Но уже отписались, что все обошлось. Фингалом отделался. От сердца отлегло. И вообще, не должно меня состояние Жени беспокоить. У него есть кому утешить. Гарем пусть свой вызовет. Юль, Женя переживает. Ксюшка сжала мое запястье, поддерживая. Для него это слишком внезапно и неожиданно. Хм, еще бы. Такая новость. Одноразовая девушка и вдруг беременна. Я уже пришла в себя. Яд из моего рта сам выплескивается. Не говори так. Как есть, что уж. Будем считать, что я намеренно его соблазнила и забеременела. Просто потому, что искала нужный генофонд, и он мне подошел. Можете так и передать. Претензий не имею. Злая ты, Юлька, — зыркнул из-под бровей Брянцев, за что получил толчок коленом от невесты. Какая есть, — развожу руками. А ты как себя чувствуешь? — перевела разговор подруга. Токсикоз есть? Утром был, кофе из-за него не выпила, с улыбкой хмыкаю. Теперь можно делиться с подругой своими ощущениями, так же, как она с Наташей обсуждала свою беременность. Мне вода с лимоном помогает, а кофе врач не рекомендует. «Я этих лимонов уже два ящика купил», — вставляет 5 копеек Брянцев. «Два пацана», — гордо растопыривает 2 пальца. «Все в двойном размере». «Ну, во-первых, не 2 ящика, а всего лишь 2 раза по 2 килограмма. А во-вторых, мы еще не знаем, пацаны там или девчонки», — делает ему глаза Ксюха. «Пацаны, конечно. Бабуля моя с космосом». Вадим задрал голову, посмотрел на потолок. Мы с подругой тоже посмотрели наверх. Потолок как потолок. Белый, натяжной. Сконнектилась. А там врать не будут. А ладно, пусть будут пацаны, смилостивилась Ксения. А в-третьих, привыкай, папочка. То ли еще будет. «Не пугай его». Журю подругу. «Сбежит еще». «Не, я не трус», — вспыхнул Вадим. «Я после пацанов еще девчонок сделаю. Вот увидишь, если диван никуда не спагрим». Шепотом добавил, закрыв рот ладошкой, якобы чтобы Ксюха не слышала. «Балабол. Смеемся вместе с ней». Они такие милые. Наблюдать за Ксюшей и Вадимом одно удовольствие. Рада за подружку. Она заслужила свое счастье. Провожаю их ближе к полуночи. Ксюшка вспомнила, что привезла мне телефон. Едва не уехала с ним домой. Забираю, попутно проверив вызовы и сообщения. Пусто. Долго стоим на площадке, шумно прощаемся. Дверь квартиры напротив открылась. Я успела забыть, что теперь живу не одна на этаже.